жаль, что я не смогу положить к его ногам венок. Это очень приятное занятие. Для этого и для многого другого ты, Эренбург, отправляйся после моей смерти в какое-нибудь тихое место и времени своего, никому не нужного, не жалея, но и строк бессмысленно не нагоняя, ты это любишь делать, опиши все, что знаешь о моей жизни, беседы, труды и анекдоты. Анекдоты предпочтительно. Давно уже место эпопеи или проповеди занял блаженный анекдот. Он ключ в сокровищнице человечества. Над этой книгой умные будут смеяться, глупые — негодовать. Впрочем, и те, и другие мало что поймут в ней. Тогда не печалься над своей бездарностью. Понять меня — дело вообще трудное. В самом начале угрюмого дня я говорил уже, забегая вперед, как пес, принюхиваясь о дне завтрашнем. Алексей Спиридонович как-то спросил меня, неужели я так ненавижу эту жизнь? Нет, не ненависть, но величайшая нелюбовь опустошила мое сердце. Стройте, трудитесь, растите. Я не зову вас назад, бомб не подсовываю. И, снявши штаны, пасти овец, по примеру, Раймонда Дункана не рекомендую. Дорогой Айша, верь мне, ты самый прекрасный изо всех людей, встреченных мной в жизни. Но не твоим детством спасается мир. Ты уже 10 раз защищал культуру. Ты судишь в подотделе, любишь самопишущие перья и граммофоны, словом, порядок времен года и прочее. Чтобы спираль мира рванулась к новому счастью, должен быть описан круг столетий, круг крови, пота, угля, железный круг. Я вижу полдень этого встающего дня. Парфенон будет вспоминаться жалкой детской игрушкой в столовых исполинских штатов. Пред мускулами любой водокачки застыдятся дряблые руки готических соборов. Простой уличный писсуар в величии бетона и в девственной чистоте стекла превзойдет пирамиду Хеопса. Так будет. Здесь, в нищей, разоренной России, я говорю об этом. Ибо строят не те, у кого избыток камня, но те, кто эти невыносимые каменья решается скрепить своей вязкой кровью. Я это предвижу, но не радуюсь. Мне хочется в последние мои часы прозреть иное, следующее, туманное. Вот идет человек с папкой бумаг. У него сзади в специальном карманчике браунинг. Не бойтесь, это не бандит, это честный чиновник. Утром он, отстукав нечто на машинке за номером, расстрелял человека с ним несогласного. Сейчас он пообедал и бодро идет на заседание. Видите рядом с ним кошку? По всей вероятности, она тоже съела сегодня какую-нибудь мышь. Позвольте мне преклониться перед кошкой, перед Айшой, перед отсутствием номеров и посмотреть вперед. Неужели там не кошки, а лишь номера, номера, даже кошки за номерами? Мир замкнут для человека. Что ему не только Марс, но лошадничество? О звездах он думает лишь в дни влюбленности, как о специальной небесной иллюминации. Новые миры — это снаряжение экспедиции на Южный полюс. Он отъединился, замкнулся, утерял гармонию. Человека можно заставить ходить по канату, но как только уйдут зрители, он шлепнется на мягкий песок арены. Вне гармонии нет свободы, нет любви. Нет преодоления смерти. Либо, мистер Куль, научными средствами выводит со света, как тараканов, Айшу, либо Айша запросто в семейном кругу завтракает бедрышком мистера Куля. Или обоих их запрягут в одно ярмо, и они будут, ненавидя друг друга, всех и все, тащить праздничную колесницу освобожденного человечества. Или Эрколе чешет пуп на Виа Паскудини, или вечный военный смотр Шмидта. Бегут от смерти, ищут ее, но никто не засыпает просто. Все дергаются и прыгают. Вместо любви прихода расходная книга. Близости, помощи, измен, отчуждений. Вне гармонии нет жизни, но лишь существование людей и племен. Вот мсье Деле тоже гармонию поминал. Для него это разумная диета, средняя из всех сложенных в одно мировых единиц. Не об этом, конечно, говорю я, но о потерянном ощущении, необходимом для прекрасной жизни в ладе Вселенной. Я не знаю, как оно будет обретено в лабораториях, среди стихийной катастрофы или последним напряжением разумной воли. Я не знаю, когда придет этот час свободы, восторга, бездумия. Я знаю, что он придет. Еще знаю, что для этого надо торопить неизбежную стрелку событий, войн, революций нашего нелюбого мне дня. Делайте это, как умеете. А мне что-то больше не хочется. Я сыт по горло, в животе тяжесть. Словом, величайшее несварение, которое потрясло бы даже нашего Деле. Прощайте, друзья мои. Берегите свое здоровье. С трупом моим не возитесь. Еще кушайте в Москве простоквашу. Это ненормированный продукт и очень рекомендуется для бессмертия. Кончив говорить, учитель съел мороженую грушу, вытер лоб красным фуляровым платком, Айшу поцеловал, мне же подарил обкуренный пенковый мундштучок и, приказав нам сидеть на скамейке, пошел вперед по пустынной улице.